Посмотри на эту реку, сын мой. Это Нева. Это наша река. Главная река нашего княжества. Посмотри на этот замок. Это Исершуот. Много веков назад его построил наш предок, генерал де Лагардия. Это твой замок, сын мой. Это твое княжество. Они принадлежат тебе по праву. Когда я состарюсь, я передам тебе престол. Ты станешь новым князем этой земли, новым хозяином Исершуота. Посмотри на этих людей, сын мой. Это волшебники. Это твои будущие подданные. Они очень могущественные. Они среди простых смертных являются предводителями, а тебе уготовано стать их предводителем. Посмотри, сын мой, как богата эта земля, твоя земля. Посмотри на эти корабли и поезда, на эти пакгаузы и фабрики. Это все принадлежит тебе, сын мой. Будь справедлив. Не нарушай права этих людей. Уважай их. Ведь они избрали тебя своим князем, как до этого избрали меня и всех наших предков, начиная с генерала де Лагардия. Будь мудр. Всегда обдумывай свои слова и свои поступки, сын мой. Они для этой земли закон. Береги этот закон. Береги свою честь, свое славное имя, имя князя, имя хозяина Исершуота. Отец. Отец. Отец.